Разное. Дорогой отец Г. Спасибо вам за добрую память, которая так обильно изливается большими вашими конвертами, приходящими из далекой Америки. Всегда им рад, и всегда вместе с ними приходит ко мне в келью и отец Г., заполняя ее воспоминаниями о нашей встрече. Спасибо вам. Пытался я писать вам благодарственные письма, но ни на одно не получил ответа, а потому не уверен, что вы их получаете. Вот и нынешнее письмо пишу с такими же опасениями, но не могу не писать, ибо желание поблагодарить превышает все практические рассуждения и опасения. То, что где-то и как-то упоминается мое имя, меня не смущает. Стою пред своим Господом, и Он меня хранит. А ведь упоминают по-всякому, и из разных соображений и побуждений. И по русской пословице «на всякий роток не накинешь платок», а потому и доброе, и худое ветром проносится сквозь мою жизнь, не оставляя в ней следа ни для возношения, кичения, ни для печали. Да ведь, наверное, не от вас зависело воспоминание, написанное в вашем журнале, а потому, какие же тут обиды. А отец Н. у меня действительно несколько раз был, но я помню только о его вопрошании по поводу желания ехать в Сербию. Все остальное стерло время в моей памяти. То же самое и в отношении отца К. Ко мне уже обращался и не раз отец В. И я ему рассказал о двух кратких наших встречах, которые были буквально мимолетны. Так что ничего существенного я о нем сказать не могу вам. Да думаю, что в своих воспоминаниях отец В. не преминул упомянуть и о том, что говорил ему я. Дорогой отец Г., обнимаю вас с любовью и шлю самые лучшие пожелания трудиться во славу Божию, ибо это единственное стоящее дело, все человеческое — тень. Надо нынче, как никогда, усердно веровать в Бога и жить в Боге, ибо дни лукавы суть, и время коротко. Ваше Преосвященство, Преосвященнейший епископ Евгений, сердечно благодарю вас, дорогой владыка-ректор, за приглашение моего убожества на праздник московских духовных школ. Тронут до глубины души, но реально оценивая мои настоящие возможности, вынужден оставаться на месте. Хотя воспоминания о времени моем пребывании и в Московской академии, и короткий срок моего жития в стенах Свято-Троицы Сергиевой Лавры до сих пор живы и согревают душу всякий раз, как я достаю их из запасников своей памяти. Для нынешнего поколения большинства людей тех лет уже давно нет и в памяти. А для меня они и живущие, и ушедшие, рядом той своей глубиной, которые вошли в мою жизнь тогда. Еще и еще раз благодарю вас, дорогой владыка. Кланяюсь вашим трудам по воспитанию молодого поколения служителей Православной Церкви Христовой и желаю, чтобы память о ваших этих трудах пережила вашу земную жизнь. Ваш постоянный, убогий Богомолец.